Михаил Плецковский. Урок дружбы. Жили два воробья, Чик и Чирик. Однажды Чику пришла посылка от бабушки. Целый ящик пшена. Но Чик об этом ни словечко не сказал своему приятелю. «Если я пшено раздавать буду, то себе ничего не останется», — подумал он. Так и склевал все зернышки один. А когда ящик выбрасывал, то несколько зернышек все же просыпалось на землю. Нашел эти зернышки Чирик, собрал в пакетик аккуратно и полетел к своему приятелю Чику. «Здравствуй, Чик! Я сегодня нашел 10 зернышек пшена. Давай их поровну разделим и склюем». «Не надо! Зачем?» — стал отмахиваться крылышками Чик. «Ты нашел, ты и ешь». «Но мы же с тобой друзья», — сказал Чирик. «А друзья все должны делить пополам. Разве не так?» «Ты, наверное, прав», — ответил Чик. Ему стало очень стыдно, ведь он сам склевал целый ящик пшена и не поделился с другом, не дал ему ни одного зернышка. А сейчас отказаться от подарка приятеля — это значит обидеть его. Взял Чик 5 зернышек и сказал: «Спасибо тебе, Чирик, и за зернышки, и за урок дружбы».